сжал его, приблизил к себе, укусил за ухо, потом отстранил актрису и легко, привычным жестом рванул платье от плеча вниз. Сушкову показалось, что он слышал, как посыпались пуговицы, но это ему показалось только. Его императорское величество, предстоящие обсуждению вопросы очень серьезные, но не так трудные, как рассмотренные в декабрьском совещании. Поэтому, а также ввиду спешности дела и желательности его разрешения, я прошу членов совещания ограничиться в своих суждениях только сутью дела. Представлялось бы очень желательным окончить дело сегодня же. Граф Игнатьев. Ваше императорское величество, манифестом 17 октября существенно изменено положение о Государственной Думе. Ныне же пересматривается и учреждение Государственного Совета. Теперь он упраздняется как совет монарха по законодательным делам. Вместо него учреждается Верхняя Палата. Это уже решительный шаг к конституционному устройству, и шаг этот можно делать только сознательно. Граф Витте, разрешите мне, Ваше императорское величество, представить необходимое разъяснение. Известно, что только Верхняя Палата может спасти от необузданности Нижней. Она необходима, чтобы гарантировать консервативный строй государства, чтобы не было непосредственных коллизий с верховной властью. Назначение ее состоит в том, чтобы давать отпор всем крайним взглядам. Одним словом, Верхняя Палата должна представлять из себя буфер. Для этого, конечно, существенно важно, чтобы она заключала в себе, возможно, более консервативные элементы. И нельзя не признать, что условием этим преобразуемый Государственный Совет удовлетворяет в полной мере. В самом деле, кто входит в его состав? 18 членов от дворянства, 6 от православного духовенства, 12 от промышленности. И эти последние явятся наиболее консервативными. Отсюда ясно, что в выборном составе Совета консервативный элемент будет иметь преобладающее значение. Вообще можно с уверенностью утверждать, что Государственный Совет будет глубоко консервативен. Поэтому нет оснований к увеличению числа членов Госсовета по назначению Его Величества. Дурново. Полагаю, что верховная власть не должна лишать себя права уравновешивать мнения. Пусть Ваше Императорское Величество назначит столько членов Государственного Совета, сколько окажется нужным. Граф Игнатьев. Присоединяюсь к этому мнению. Граф Витте. Это произведет дурное впечатление. Князь Оболенский II. Я согласен с графом Игнатьевым. Стишинский. Никакого дурного впечатления не будет. Его императорское величество. Оставить как в проекте. Следующее в манифесте положение касается порядка издания законов во время перерыва сессии Думы, граф Витте. Предлагаемое правило существенно важно, так как мы не знаем, что будем переживать. Проводить чрезвычайные меры через Государственный Совет едва ли было бы популярнее. Поставить палку в углу необходимо. Его императорское величество. Далее. Шипов. Имеются ходатайства об избрании членов Государственного Совета от банков. Каковцов. Осуществление этого предположения повело бы только к увеличению числа членов от торговли. Шипов. Было бы уместно в число выбирающих учреждений включить представителей от кредита. Верховский. Трудная задача требовать представительства в Государственном Совете всех отраслей промышленности. Не могу не заметить, что в числе членов Совета по императорскому назначению много людей, весьма сведущих в кредитных вопросах. Его императорское величество. Оставить, как в проекте. Далее.